слушай, ты опять перегрелся, дыма надышался. Тебе нужно таблеточки принять и на бачок. Ты хуесос ты недоебанный, ты понял? Дефективный. Дефективный, дефективный. И ты доследишься, все тебе жопу порвут, как брать эти сумку, понял? Ты это добьешься. Кто это порвет, точно добьешься. Кто? Ты что ли порвешь? Ты пидорас, да. Я тебя порву конкретно. Давай, иди ты нахуй, понял? Хуесос, блядь. И не звони сюда больше, тебе уже раз сказали, блядь. Не звони сюда, хули ты сюда названиваешь. Да тебя уже ебут вообще дырки, у тебя из ушей, блядь, говно сыпется, изо рта, блядь, тоже. Одна помойка, блядь. Неужели ты мне сам не пишешь, я тебе дефективному здесь нехуя звонить, понимаешь? Здесь дефективных не принимают. Хуй ты отгрызешь, понял, дохлого татарина, блядь. Ты мудила, понимаешь? Вот ты, блядь, допрыгаешься, на самом деле, потому что телефон у тебя городской. И ты никуда нахуй не денешься уже, все. А тебя уже здесь, как говорят, сфотографировали, понял, ты мудила? Дело, вопрос просто времени, понимаешь, ты доебешь, на самом деле тебе хуево будет. Ты дурак, блядь, понял? Ты дурак, блядь, ты будешь сраться и ссаться, блядь, когда меня увидишь с кем-нибудь. Пидорас, блядь, гнойный. Ты урод, нахуй, недоделанный, блядь. Ты только языком трепать можешь по телефону, а так ты обчеришься просто, просто обчеришься. Ты просто гандон, понял? Вот таких, как ты, нахуй одевают, вот, все, кому не лень, блядь. И вот ты сейчас звонишь, блядь, перегрелся, кто тебя надрочил, и хуй его знает. И вот ты сыпешь дурь всякую свою высыпаешь. Ну, то, что ты дурак, ты и сам знаешь, потому что ты белобилетчик. Ты же дурак, блядь, ты на учете создаешь дурки. Да знаю я, что ты создаешь на учете, уже проверил, еб твою мать. Что ты думаешь, справки не навел, что ли? Короче говоря, больше этого не делай, все, давай. Иначе пойдешь в дурку нахуй надолго. Через два года тебя не выпустят, понял даже? Тебя через два года не выпустят. Хуй бы ты отгрыз у дохлого татарина, блядь, я пидорас ебучий. Вот смотри, пидор, у меня твой телефон уже высветился. Слушай дальше, я сам к тебе не поеду, я просто пришлю к тебе людей авторитетных. И тебе жопу порвут, как бродяги сумку, понял? И еще мало того, на бабки поставили, будешь платить, блядь, каждый раз. Ты понял, сука? Такие фокусы так просто не проходят. Ты, пидорас, будешь бабки платить. Ты, пидор, и зато, и заодно, когда ты ебальник расшибнут, ты, блядь, расскажешь, что я тебя этому научил. Ты понял это, пидор? Тебя, пидораса, просто, блядь, поставят на бабки. Все, больше сюда не звони, пидор, блядь. Иначе ты меня действительно из себя выйдешь. Нахуй твоя жопа хороша, ты понял, пидор ебучий? Не звони сюда, хуй себя снять, эффективная. Не звони, блядь, а то тебе сраку порву на самом деле. Пидорас, блядь, ебаный. Да. Я манал вообще тебя по полной программе. Слушай, у тебя что, жопная матка зачесалась, блядь? Честное слово, тебе ее порвут нахуй. Сраку. Разделают, блядь, на фашистские знаки, понял? Хуй сосня, блядь, дебильная. Ты дебильный, дефективный, блядь, ты больше ничем заниматься не можешь, ебаный в ворот. Вот хуже, блядь, потом увидишь сам. Ссаться будешь. Да, я думал, ты заболел, давно не звонил. Да твою мать ебал в рот. Ой, ты свою попробуй, дураёб. Пососи хуй пожилого зайца, пидорас ёбаный. Слушай, ты, Шизик, я знаю твой адрес, даже знаю, как тебя зовут, сейчас я тебе прочту. Пососи хуй пожилого зайца, пидорас ёбаный. Шишков, да? Артём Владимирович. Яла Владимировна, сестра твоя. Ты 72-го года рождения, сестра 76-го. Отец Шишков Владимир Сергеевич. Биберевская, дом 17В, квартира 229. Вот если будешь выебываться, к тебе туда придут и с тобой поговорят серьезно уже. Ты понял меня, дураёб? Понял ты, хуй сосня. Поговорят очень серьезно, и тогда ты будешь у себя хуй сосать долго и упорно. А может быть еще у кого-нибудь, рот, если твой рот будет чистый. Ты все понял, петух недоебанный? Козёл. Больше сюда не звони, ты понял, петушиная харя, блядь? Иначе на самом деле тебе жопу порвут, как бродяги сумку. Ну ты чё, блядь, не успокоишься никак? Соси хуй! Алло. Это вот ты хуесос, это твое занятие. Понял? Хуй соси! Вот к тебе приеду, блядь, да посмотрим, как ты будешь пищать, сука. Ты бежать же будешь, пидорас ты недоебанный. Больше сюда не звони, петушиный харя. Козёл. Ты понял, ты хуесос? Не звони, блядь, сюда больше. Соси, соси. Иначе... Ну смотри, сучара, блядь, я тебя предупредил. Ты, пидор, блядь, потом раскаешься в этом. Мало того, тебя, сука, еще на бабки, блядь, поставят. Еще бабки будешь платить за это, нахуй. Алло. Соси, соси. Ну, ты свое любимое занятие вспоминаешь, да, ты, физик? Пососи хуй пожилого зайца, пидорас ебаный. Ты Ты слушай, хуйсос, ты допросишься нахуй, на самом деле. Напросишься. Я уже знаю твой адрес, все нахуй. А тебе? Пизду. Тебе очень хуёво будет. Очень хуёвенько. Ты я сам спросился, я, блядь, тебя не искал, дураёба, понял? Ты сам, блядь, нашелся, сам нарвался, блядь, сам напросился. Поэтому, знаешь, у меня взятки будут гладкие. А когда тебе предъявят, блядь, тебе сказать будет нечего. Плакать ты будешь там, рыдать, блядь, это людей не смягчит никак, ни насколько. А будут тебя точно, блядь, наказывать. Так что задумайся, пидорас. Старый, да еще и дурак. А ты шизик, блядь, ты родился дураком, нахуй, белобилетчиком, и дураком подохнешь, нахуй. И, скорее всего, в дурдоме, блядь, не на воле, а в дурдоме. Понял? А тебя туда упечь, нехуй делать. Только вот это все записать и твоему врачу лечащему дать послушать. Ты опять будешь в дурке, блядь, лежать. Соси. И там сгниешь, нахуй. Соси. Да. Ну ты разговаривай, у тебя денег много на сотовом телефоне? Давай, дальше пиздец. Соси. Давай, хуй путала. Пизди, давай. Хуй сосня, блядь. Все, исчерпал и опоздури весь. Твои слова меня вообще не тревожат. Потому что я знаю, кто я, а кто ты, не знает никто. А ты шизик, блядь, я твой адрес знаю, квартиру знаю, все знаю нахуй про тебя, понял? В чем твоя проблема, Вася? А хули ты звонишь сюда, петух ты недоебанный? Это твоя кто тебя научил? Моя. Ты скажи, кто тебя научил, блядь, это делать? Ты ни одного уровня со мной. Да еще бы, блядь, я на твоем уровне даже в момент рождения не был. Ты родился, а ты зачат был уже дураком, понимаешь? Тебя по пьянке сделали. Такие дураки только на свет появляются, ну, от дефективных родителей, блядь, скорее всего, и по пьяни. Ты понял это? Кинотеатр «Октябрь» на первом этаже. Я тебя жду здесь, сижу, через 25 минут. Если ты мужик, ты приедешь, это сделаешь. Я посмотрю, как ты это сделаешь. Да к тебе не я приеду, я просто скажу, кому приехать, и приедут, ептой, я еще к тем пидорасам всякие буду ездить. Ты чего, блядь? Это много чести для хуесоса всякого, понимаешь? Не кидай, значит, слова на ветер. Я-то не кидаю, блядь. Вот ты закидался уже словами так, что, блядь, на свою жопу накликал беды. Ты есть никто, и зовут тебя никак. И никто тебя не знает. Ну, конечно, блядь. Тебя зато все знают, блядь, что ты шизик, блядь. Ты мне скажи, кто тебя научил-то, вот признайся, честно. Долбоебы. Какие долбоебы? Конкретные фамилии, имя, отчество. Телефон, адрес. Потому что это ты не сам, тебя кто-то научил. Кто тебя научил-то, ты, пидор? Это твоя проблема, а не моя. Ну, не моя. Это твоя проблема, потому что если... Тебя кто-то научил, значит, это люди относительно еще в здравом уме, блядь, возможно, не совсем в здравом, но частично сохраненным. Ты-то вообще ебнутый на всю голову. Ты рот пенсию получаешь, блядь. Рот не работаешь нахуй. И семейный альбом, понял, блядь? Чего? Рот я твой ебал, блядь, и семейный альбом, понял? Рот ебал. Твой рот отъебан уже, может быть, и сифилисом болел уже не один раз. Ты сколько раз сифилисом болел, скажи мне, хуесос? И что? Да ничего. Сколько раз болел? Ну, и чё? Как, через хуй сосню, что ли, заразился-то? Или через жопу, как тебя заразили? Да. А СПИДом еще не заразили? Заразят, подожди еще. Нахуй иди. Вот нахуй твоя жопа была бы хороша, когда ты был здоров, а теперь и нахуй даже не годится. Я таких, как ты не уважаю, ты лох. Да, убогий. Что в твоем положении можно сделать, это повеситься. Это, блядь, ты избавишь и близких, и окружающих от забот лишних, ты понял? Тебе повеситься надо. Веревку взять, намылить, блядь, и повеситься на трубе дома. Ты должен это сделать сам. Принять решение. Одно хорошее волевое решение. Повеситься, нахуй. Тебе надо. Это твоя цель. Ну, прям не знаю, мог бы уж чуть-чуть времени мне уделить. Что? Мужчина, у вас там все в порядке? У меня все в порядке. Мне этот человек замучил меня звонками, вы понимаете? Замучил. У вас вообще с головой в порядке? Вот у него в порядке, кого вы учите звонить по этому телефону, а? Не собирай всякую помойку и дурью не мазь, я тебе очень советую. Это сестра, что ли, да? Конечно. Это сестренка объявилась. Вот. Теперь сестрой. Сестра тоже, что ли, на группе? А? Татьяна Канделаки. Алла Владимировна, вы тоже на группе, у вас тоже группа? Татьяна Канделаки. Какая Канделаки? Алла Владимировна. Алла Владимировна. Шишкова. Тоже, видимо, дурочка с переулочка. Вы не звоните слушай, сюда больше. Найдите другое применение своим, так сказать, своей энергии. Слушай, а какие-то психи мне звонят, знаешь, 3 часа ночи? Ты... Ну, что хорошо, чтобы они мне не звонили. Я тебе не звоню, вы мне нафиг не нужны оба. Потому что вы больные люди, вы мне не нужны. Я вас не нуждаюсь. Вы мне звоните, вы меня беспокоите. Старайтесь себя не звонить. Ну вот, и они как звонят мне два часа ночи, представляешь, ужас. Алла, но я-то вам не звоню, мне поэтому звонить не нужно, меня беспокоить не нужно. Я сейчас сижу, работаю с литературой, а вы меня отрываете. Звонить мне больше не надо, договорились? Это кто Алла? Сказал? Это потому что адрес мне ваш известен, Биберевская, дом 17В, квартира 229, все уже известно. Да. Так что мне только стоит нажать кнопку, и с вами поговорят очень серьезно. Вы поняли меня? Дурак. Все, давай, пока.